Но тут кости начали деформироваться, выросли мелкие рога, кожа так и осталась красной, а из копчика прорастал хвост. Безымянный изгнал из него все, что было добром и светом. Оставалось лишь зло и душа, и опустив это на секунду в бездну, он насильно трансформировал человека в демона. «Бегом, ко всем!» — кивнул он в сторону читательского зала. Не способный ослушаться, да и просто желающий крови, демон побежал на верную смерть. Но безымянный не был рад успешному ритуалу. Все это провалилось. Весь план. Он хотел, чтобы пацан выдрал их ядра, хотел посмотреть на это собственными глазами. Но, увы, его отец со странной силой, странной аурой, всех поубивал, а ребенок оказался умнее и не полез за легкой силой. Что, впрочем, безымянного также порадовало. Этот пацан владеет его силой и использует ее с умом. Безымянного пробирает гордость, что ли, и вишенкой на торте стало проявление доминации, силы похоти. Значит, пацан и впрямь носитель ее силы. Люцифер не врал. Это мелкая, наглая и злая версия человека, способна поглощать и адаптировать геномы. Это хорошо, улыбнулся он, надевая очки и стирая кровь с глаз. Молодец, парень, продолжай. Ну все, приплыли. Мы в турме. Папа, я не хочу в турму, пробубнил я. Сынок, мы просто свидетели, и мы просто в допросной. Максим сказал, что мама ему сказала, чтобы с легавыми дел не имели. Я начал дергаться, я не мусорнусь, слышите? Родители с шоком на меня посмотрели, а Тихонов, сидящий с нами в обычной допросной, медленно поднял взгляд. «С кем он, говорите, дружбу водит?» — спросил он. «Да там по имени все понятно», — воскликнула мама. «Да нормальное имя», — пробубнил отец. «Видимо, Тихонов посчитал, что с меня дурака взять нечего, я ребенок, поэтому лишь вздохнул и не обратил внимания. Да и я тоже успокоился. Я даже не понимаю, что сейчас говорил, собственно». «Итак, еще раз», — вздохнул лейтенант, — «вы зашли в книжный, от ребенка не отходили, но по какой-то причине не заметили, как к нему подошел человек ростом 2,5 метра. Нам очень стыдно». Затем незнакомец предупредил об энергопсихозе. «Михаэль побежал к вам, что, к слову, умно и разумно, но потом его разум и ум отключился, и он побежал решать проблему собственноручно, собственно коленно, умничал я. Затем он зачем-то всех ударил в пах, и тогда напали призванные демоны». «Все верно», — мы закивали. «Как можно было понять, сеанс отращивания руки мы пропустили. Мы в допросной уже час. Мусолит и муслит. Ну сколько можно, мы ничего не сделали. Господин Тихонов, можно уже вердикт?» — вздохнула мать. «Мы виновны? В чем? В спасении десятков граждан?» «Да, вы виновны. Будете наказаны грамотой губернатора», — хмыкнул он. «Нет, вы гляньте, у него появился юмор. 1,5 года не прошли зря. Скажу так, как старым знакомым. Михаила вообще, вон, знаю с 0 лет. Вздыхает он сделал все правильно. Ха, ну конечно, обрадовался я. У того парня действительно доказали начавшийся психоз, и Михаил действительно не дал ему развиться. Ваш сын действительно спас десятки потенциальных жертв. Я поговорю насчет награды для него. Марк, Анна, — он глянул на родителей, — ваш сын, герой, гордитесь. Впрочем, не в первый раз. Я улыбался во все лицо. Ё-моё, довольный какой карапуз. Щеки все изрумянились, лыба широкая, глазки светятся. Родители тоже заулыбались. Хе-хе, мной гордятся. Я молодец. Решать тогда надо было быстро. Не знаю даже, что меня толкнуло. Но я понимал, это шанс. Расстояние небольшое, точная цель известна, и я могу это предотвратить. А как говорила мамуля, взял нож, режь. Есть возможность — пользуйся, иначе жизнь пройдет. И к девчонкам красивым приставай, но в меру. А вот с мужиком и демонами вопрос уже серьезнее, — покачал головой Тихонов. Камеры ничего не засняли, записи отредактированы техномантией. Свидетели есть, это да, не только Михаил его видел, но демоны — вздохнул он — демонов было 19, столько же пропавших в магазине. Мы с мамой не поняли, но вот отец, опытный вояка, нахмурился. «Разве есть магия превращения человека в демона?» — спросил он. «А если и есть, это не нарушение магической конвенции, это же казнь. Такую магию я еще не видел». «Все, что ответил Тихонов. Блин, какая-то стрёмная фигня. Мужик зачем-то себя скрыл, затем поклялся, что к психозу не причастен, а потом пропадают 19 людей и появляются 19 демонов. Совпадение? Не думаю. Жуть. А если он на маму нацелится или Максима? Что с таким вообще делать? А разве они не должны там, ну, в ад попасть? Они же туда улетают? Спросил я у взрослых. Должны, Михаил, должны, вздохнул Тихонов. Но, видимо, не сегодня. Не-не, увижу этого высокого, так заверещу, батя на том конце Египта услышит. Нафиг мне эти приключения не сдались, я еще не отдохнул, спасибо. Ладно, на этом все. Дальше сами, закрыл Тихонов дело. Мы свободны, те аристократы, конечно, настаивают на наказании вашего сына, но, хмыкнул лейтенант, у нашего отдела плохая память, мы все об этом забываем. Спасибо, выдохнула мама. Прописку не меняйте, помахал он, открывая дверь, награда придет, уедете, искать не будем. И на этом весь эпизод закончился. На удивление, сейчас Тихонов полностью на нашей стороне, и ему были нужны лишь показания. Раньше я его не любил, но теперь эх, видимо, он и впрямь за справедливость. И сейчас мы, черт возьми, справедливо герои. Десятки спасенных людей, спасенные от сумасшествия очкарик, скопированные книги, проявившаяся сила похоти. Что за чудесный день, папа, ха-ха. Я выставил ладошку, пятюню. Он удивленно посмотрел на мою серьезную морду, улыбнулся и отбил ладошку. Тыщ, мы, герои, ау-у-у, вы мои сладенькие. Все, мама не смогла сдержаться и крепко всех нас обняла и начала едва не пищать от счастья. Ну такие крутые, ну такие мои любимые мужчины. Как же мне повезло. Отец, разрезавший 19 адских тварей, заулыбался как мальчишка. Вот тебе и смертоносный маг крови, герой войны и убийца апостола. Хотя не мне говорить, с моей-то сейчас довольной мордой. Блин, быть гордостью родителей очень круто. И плевать, что у меня силы грехов, сумасшествия и смерти. Важна не сила, а как ее используешь. И пока мне все нравится. Я, конечно, там не особо помогла, я девочка, но давайте я приготовлю все, что захотите. Заказывайте что угодно, а с ручкой Мишкиной уже завтра пойдем разбираться, а потом уже и школа. Ура! Этому я обрадовался даже больше, чем награде от губернатора, Нагдице и Шарлотка. Уау! Ну что за чудесный день, этой же ночью, кладбище, первая могила, разрытая. Безымянный кусает пробку у бутылки рома, резко ее откупоривает и льет алкоголь прямо на крышку гроба. Бах! Запечатанный столетия назад саркофаг резко распахивается, крышка отлетает в воздух и с грохотом падает на надгробие какого-то бедолаги. Белый скелет с черным цилиндром пафосно лежал, закинув ногу на ногу, одной рукой держал суккубу за ягодицу, а второй покуривал жирнющую сигару. «А я смотрю, ты здесь не скучал?» «Да», — пробормотал безымянный. Скелет убирает цилиндр с лица и смотрит в ответ. На секунду он замирает, и сигара начинает медленно тлеть между его отполированных зубов. Но продлилось это недолго, барон долго думать не привык. «Ха-ха-ха, какие люди! И ведь реально люди!» Засмеялся он вполне энергичным, живым, но прокуренным голосом. «Ты что, реально пришел меня спасти? Как ты поймал безымянное и показал Люциферу? Так я открываю твой саркофаг. Мы квиты, барон». Но он оглядывает проснувшуюся красивую девушку, лежащую на груди скелета, суккуба и сигара. «Серьезно, тебя-то так-то запечатали и наказали. Ой, ну и что, мне здесь скучать, что за жизнь без веселья, рутина, смерть души, алка вот только нет». Безымянный молча кидает бутылку рома в руки скелету. «Были бы у того глаза, засияли от счастья. Да ты ж мой свет в этой жопе подземного мира». Барон был доволен, где мы, какой век, 21-й, 200 лет потерял сраный тес, все из-за него, так, дорогая, шуруй, он начал отпихивать суккубу, но передай подругам, чтобы в ближайшие лет 50 были свободны, хорошо, сладкий, суккуба чмокнула скелет в скулу и осыпалась лепестками роз, отправляясь обратно в ад, скелет резко поднялся, его кости затрещали, а с сигары упал пепел, он протяжно затянулся, и дым прошел сквозь его ребра, но затем барон отпил ром, и вот он уже куда-то исчез во рту барона. «Ты как, кстати, меня нашел?» — спросил скелет. «Пацан один помог, а там в книжке вычитал». «Пацан, ага, интересный, без руки еще, без руки, это барона очень впечатлило. Так чего мы сидим, почему мы еще здесь?» «Каждой твари по паре, зуб за зуб, и на каждую сиську, по ладони, а он и без руки, ему максимум 6». «Пора, да я его должник, надо ему помочь, не надо, надо-надо», вылазил скелет в цилиндре. Ох, глава 6, на следующий день, утро, огромный спортивный зал, Леонид Морозов тяжело дышал, с его носа капала кровь, Костяшки онемели, но чувство, что сейчас горело в груди, оправдывало всю боль, испытанную на ежедневных тренировках. Победитель среди детей до 10 лет, Леонид Морозов, первое место, чемпион по универсальному немагическому бою. Судья поднял руку Морозова, а его оппонент, высокий 10-летний мальчик, не сдержался и заплакал. Тяжелая медаль на шее придавала легкость душе и телу. Чемпионство грело душу. Навыки заставляли кулаки чесаться, а гордость, что он победил врага на 3 года старше, укрепляла его уверенность в себе. Мальчик, выросший в детдоме, пробудивший магию еще в садике, с первых осознанных дней вкусил основное, как ему кажется, правило в мире, правило сильного. Его били, над ним пытались издеваться, но главное тоже делали и с его сестрой. Поэтому правило у него одно – либо ты, либо тебя, и любой косой взгляд должен пресекаться. Только так можно выжить детям, которые никому не нужны. Только так он защитит семью. Если станет сильнейшим и подогнет под себя все, так его учили, так он запомнил, так оно и будет. Пух, этот звук ни с чем не спутать. Я слышал его много раз и, честно скажу, хотел услышать еще. Телепорт Баала. Я поворачиваюсь на хлопок, и вижу его, кота, ободранного, хромающего, с подтекшими глазами, очень больного, обычного черного кота. Мне даже как-то жалко его стало. Господи, какой ты страшный, почему-то первое, что я сказал, Баал, где ты был, я так-то ждал. Я восстановил себя из единственной капли крови. Удивительно, что я вообще очнулся, без домена-то, сказал он очень слабым, но ухмыляющимся голосом. Мне сказали, что у вас сегодня операция. Рука, да, ага, я сел на кровати, посмотрел на свою культю, а потом школа. Сильно хотите, в школу, очень, пробормотал я, видео смотрел, ну, в интернете, и завидно. Не переживайте, скоро пойдете. Я нашел силы, чтобы пожелать вам удачи, да и тоже увидеть хотел, а то после всего, он замялся, а потом вздохнул, простите, что так вышло, да ладно, оба дураки, мдам оба, снова хмыкнул он, когда в школу пойдете, я поучу вас чему-нибудь, как извинение. Вы же хотели, чтобы я поделился своей магией? Да-да, закивал я. Значит, поучу, улыбнулся котяра. А пока, нам обоим стоит восстановиться. Удачи вам. Кот исчезает в телепорте, а в мою комнату заходят родители. Все собраны, все готовы. Пора. Деникс, не пить, не есть. Проснуться в такую рань, когда я никогда не вставал. И затем, прописаться в палате. Волнение чувствовалось везде. В каждой детали. Палата. Запрет на еду и воду. Медицинский халат. Суета медсестер. Вот честно, если бы меня по башке стукнули и потащили приделывать руку, я бы меньше волновался. В палате были все. Говорят, операция недолгая, так что меня дождутся. Вот и пришли. Мама, папа, прадедушка и прабабушка. Вся семья. Хорошие новости. Зашел Альберт. Не перестану хвалить твой регенерирующий фактор. Михаил, эксперименты с твоими клетками показали, что руку можно отрастить за одну операцию. То есть, у меня сегодня будет рука. Мы постараемся, улыбнулся он. Ну если не сегодня, то завтра, край после. Не страшно, бате твоему подольше отращивали. Я сегодня хочу, пробубнил я, сжимая пациентский халат, я в школу хочу к Максиму. Мы постараемся, Михаил, вздохнул Альберт, давай, настраивайся, скоро зайдем. И он ушел, оставляя меня с семьей в палате. Мне предстоит операция. Серьезная операция, отращивание полностью дееспособной руки. Мне, ребенку. И да, я пережил уже достаточно для своего возраста, но такое, впервые. Сынок, не волнуйся, батя, как всегда, похлопал меня по плечу. Ты ребенок, у тебя особая процедура, зато скоро будешь с ручкой. Мама, как всегда, искала позитив. И в школу пойдешь, к Максимке. Его мама говорит, что он скучает. Дети тебя потеряли. Я улыбнулся. Да как можно понять, я мечтаю о школе. Максим мне многого нарассказывал. Про поездку к пингвинам, про бассейны, про зоопарки. Скоро поедут в детский лагерь, в лес, на елки смотреть. Гребаные пингвины, вы можете себе представить. За неделю в аду я научился ценить детство. Остался последний рывок. С этой мыслью я начал выдыхать. А мандраж потихоньку успокаивался. Меня смущал дедушка. Он сидел и хмурился, и даже не говорил, какой я хороший и смелый. Это же заметила и его жена. «Сева, ты чего?» – спросила она. «Да смущает меня вчерашний инцидент. Все же хорошо прошло. Плохо, что он случился именно сейчас. После безымянного и перед рукой, нахмурился он. Да, на самом деле подозрительно. Теперь понятно, что та дылда, если и не безымянный, то точно должен ответить на пару вопросов. Теперь точно, его надо ловить. Но операция, деда думает, что и в нее вмешаются. Отец неожиданно поднимается, зовет с собой Василису, и они выходят из палаты. Мы недоуменно переглянулись. Мама недоуменнее всех. Чего это они? Пойду нос засуну. Поднялась она и тоже ушла. Мы остались с дедушкой. На немой вопрос, что происходит, он лишь пожал плечами. И вот мы, два ребенка, остались наедине. Самое время для... Деда, ты говорил, поможешь мне с грехами, тихо сказал я. После операции, Мишутка, кивает он, похоть на тебя не сильно влияет, ты еще маленький, тебе банально повезло получить такой грех в таком возрасте, где ты растешь вместе с ним. Но вот гнев, нахмурился он, мы с Василисой говорили на эту тему, и нам обоим кажется, что в прошлой жизни ты был злым. Я вздохнул, да так оно и есть, чё, наверняка, гнев может тебя сожрать, и сожрать легко. Поэтому, как только он пробудится, ты обязан сказать мне, ясно, он посмотрел мне в глаза, я клянусь, я сделаю все, чтобы ты обуздал этот грех. Ха, хорошо, закивал я, он удовлетворительно кивнул, выдохнул и уже хотел что-то сказать про похоть, потому что вчера эта тема не поднималась, хотя очевидно, я активировал грех, но дверь открывается, и сюда вваливается толпа. Врачи, медсестры с кушеткой и остатки моей семьи. Василиса и Марк будут находиться рядом на случай ЧС, поясняет Альберт. Давай, Михаил, укладывайся. Пора. Медсестры мне улыбнулись, и все замерли, ожидая, когда я лягу на кушетку. Все, вот теперь точно пора. Ну погнали, чё, выдыхаю и ложусь на кушетку. Василиса и Марк выходят следом за Альбертом. Медсестра берет кушетку. Я слышу пожелания удачи и меня покатили. По длинным коридорам, под больничными лампами, волнение накатывает, сердце стучит. Но когда мы заезжаем в операционную, а бабушка с отцом меня покидают, все мигом успокаивается. Бежать некуда, я уже тут, так чего волноваться, фу-у-у, я протяжно выдыхаю. Не переживай, милашка, у нас лучшие врачи, улыбнулась молодая медсестричка, уже завтра будешь бегать. Девочки ко мне как всегда с нежностями. Неужели похоть так влияет, или Катя с мамой правы, и милашкам все и сразу. Блин, Катя же еще будет, я и забыл про эту змеюку. Она в параллельном с Максимом классе учится, говорит, не изменилась. Забавно, даже по ее наглой морде скучаю. Но так, чисто, по общей атмосфере. Ладно, пора. Меня укладывают по центру. Какие-то аппараты кругом, пикает все, жесть. Сначала в операционную заносит огромный мерцающий кристалл, от которого пахло озоном и ощущался озноб, чтобы целители не выдыхались. Мало ли, с улыбкой поясняет медсестра, а затем заносит капсулу размером со всю мою руку. В ней плавала красная тягучая жидкость, а это регенерационный материал для восстановления руки. Иу, противная шняга, похоже на прокисший молочный коктейль, клубничный. И вот когда все это занесли, тогда и зашли главные действующие лица. Альберт, брюнет в очках и две женщины, все в халатах, масках и шапочках. Ну, вот и день икс, да, готов возвращать руку, хмыкает Альберт, всегда готов. Итак, Михаил, слушать внимательно. Во время операции ты будешь в сознании, чтобы отрастить нервы. Но ты ребенок, поэтому полностью отключаем оперируемую руку. Плюс успокоительное, он осматривает все мешочки и пакетики на капельнице, будет одурманенное состояние. Можешь чертиков видеть и чушь нести, это нормально. Только не чертики, я только про них забыл. Ничего, пару часиков не страшно, улыбнулся он. На этом все. Подтверди, что понял. Киваю. Он кивает в ответ и отходит. И вот тут настает очередь незнакомого и приметного черноволосого мужика среднего роста в очках. Именно у него руки в перчатках, и он обмотан больше всех. Михаил, верно? Приятно познакомиться. Доктор Джекил, за операцию отвечаю я, а как же, в операционной регенерации у Альберта меньше опыта, чем у меня, сильно меньше, улыбнулся он, не переживайте, он тоже будет здесь, я посмотрел на Альберта, тот кивнул, блин, а я думал, он будет все делать, ну ладно, Джекил вроде выглядит адекватным и опытным, имя странное, кстати, иностранец, ну, не мне говорить, дальше мне кратко все объяснили, сначала будут отращивать кость, затем плоть, потом кожа и остальное. И если на этапе кости трудностей особо нет, то вот дальше моя задача – не шевелиться. подавлять желание сжимать и разжимать руку, дергаться и крутиться. «А попить можно?» – спросил я. «Нет». «А пописить?» «Нет». «Поэтому ты и не пил». «Вопросы?» «Вроде нет». «Ну», – вдыхает доктор Джекил, – «тогда приступаем». «Меня переложили на операционный стол, сказали выставить руку в сторону и закрыли мне вид какой-то шторкой-палаткой. Видать, зрелище не из приятных. А затем, мне втыкают катетеры с анестезией, и я чувствую жидкость в вене. ХМ, ну вроде ничего, не так страшно, как думал. Чего я переживал, во рту только пересохло, попить бы и шоколадочку мдам». «Пациент, на месте?» — спросили меня. «Кайфуем, уэээ, на месте», — кивает анестезиолог, — «можем начинать». «Ну и все». «Что все? А что, где я?» «А, операция, блин, голова путается». «Хе-хе, прикольно. Наркотики? Когда вырасту, стану наркоманом. Вот, хотя мама наругается и папа не буду. Мдам, вот, чат обомна, 49-й президент, начал затирать я, 49-й, на меня не обращали внимания, я чушь несу, да, ну, наверное, так и надо, боли не было, я даже не чувствую, что там что-то делают, зато слышу, хе-хе, что-то трещит, кости мои растут как грибы, я слышу, операция работает, ощущение времени пропало, так что без понятия, сколько уже идет операция. Обещали часа 4. Я стану глибочком, когда вырасту. Пациент: тише. Долго еще? Спрашиваю. Идут фаланги пальцев. Без нареканий, отвечает доктор Джекил. Блин, имя у него такое, будто в будущем принесет мне проблем. Хотя опять же, не Михаэлю Кайзеру тут умничать. У меня имя вообще, как у главного злодея. Может, я в итоге стану главным злодеем, а может, я уже... Меня же не просто так боятся. И тут я слышу, как Джекил выдыхает и задирает на меня голову. «Пациент, как вы?» — спрашивает он. «Я злодей. Я вирус этого мира. Смерть. Погибель миров. Всепожирающий космический ужас». «Пациент, как обычно», — кивает он. «Итак, 1:20 операций. Костная структура полностью восстановлена. Перерыв 5 минут. О, это я понял. Значит, первый этап из 3 готов. Вон, врачи вышли из операционной. Видать, попить. Ну ладно, подождем. Честно сказать, даже под успокоительным неподвижно лежать час утомляет. Все затекло, хочу пошевелиться. Я же могу попу напрячь, пока есть шанс. Я тоже хочу отдохнуть эти 5 минуток. Так, тихо напрягаем, немного вертимся и... «А-а-а», — заверещала медсестра. Оттого я даже слегка дернулся и моментально отошел от анестезии. Я резко поднимаюсь, и вместе с этим дверь распахивается, и в операционную залетают все. От Джекила до бабушки с отцом. Все еще ничего не понимая, я медленно моргаю, как лягушка. «Что случилось?» — крикнул Альберт. «Рука, его рука. Моя рука, мэ». Несмотря на все запреты шевелиться, ситуация явно не рядовая, так что я наплевал на все запреты и сдернул занавеску, укрывающую мою руку. «Кость, там, где ранее ничего нет, сплошная кость. Чистая, белая, идеальная. Основа моей руки, очевидно. Ну, жутковато, но в целом. А чё такова?» — пробормотал я и почесал подбородок. «Только вот была проблема маленькая такая». Я машинально почесал его левой рукой. Все вокруг остановились и замерли, глядя на меня распахнутыми глазами. Я же медленно отвожу костлявую руку в сторону, смотрю сквозь ладони, сжимаю ее в кулак. «А-а-а!» — заорал я. «Вот теперь дошло. Я шевелю костями без мяса. Экстренный сбор. Я тоже участвую. Ну, я, собственно, и причина сбора. Так, во-первых, прошу всех успокоиться», — начал вернувшийся Альберт. «Успокоиться? Да он костями шевелит, как скелет. Для моей одуванчика мамы это было шоком». «Да, успокоиться, Анна», — повысил голос Альберт. «Так, все тихо. У меня новости». Все возмущались, бубнили, ворчали. Все были в шоке. Шевелить голыми костями без мышц, да так ловко, это не то, чего мы ждали. Я же сидел на кроватке и чувствовал себя неловко. Странное чувство. Вроде меня обсуждают, а вроде и не виноват. Разглядывают, возмущаются, а я сижу, хлопаю глазками. Хлоп-хлоп. Но все в палате притихли и начали внимательно слушать врача. Мы провели быстрый анализ. Регенерирующая смесь была изменена. Кто-то добавил в нее некротический материал, и, если судить сейчас, то уже начиная с кости рука у Михаэля, вечно живой некротический конструкт. Все молча на него посмотрели, все были в шоке, кроме меня. Я все это уже знал. Рой, все так, наномашины выдали ровно этот же вердикт. А еще я знаю, что вреда рука не несет, слежки никакой нет, и мне просто банально, то есть, Кто-то проник в больницу, подмешал регенерирующую смесь, чтобы что? У бати дернулся глаз, чтобы сделать руку лучше, ну получается так. И что это за бред? Кому это надо тайно улучшать руку, делать ее вечно живой? Это же полная бредятина. Вспылила бабушка, у вас что, нет камер, не засекли? Техномантия хоть и сложна, но изучаема. Тогда это кто-то из ваших, из врачей. Она не успокаивалась. Кто-то втихую из материала на 1 000 000 рублей, сделал материал на 50 миллионов. Да, ну, тогда у Михаила очень щедрый покровитель, хмыкнул Альберт. Друзья, давайте успокоимся. Тихонов уже расследует вмешательство, мы изучаем материал. Смысла сейчас паниковать нет, но и операцию продолжать глупо. Мы должны во всем убедиться. Михаил останется в палате до завтра. Вы, если переживаете, поселитесь в соседних. Мы не могли ему перечить. Смысл, во всем ведь прав. В итоге уже вечер, отец и бабушка в 2 соседних палатах, а я сам с собой, медитирую. Нужно кое-что проверить. Рой, спросил я, открыв глаза, ваша левая рука частично конвертирует обычную энергию в некротическую. И потому сейчас, когда вы поглощаете энергию вокруг, вы выбираете и некротику из своей руки. Я выдыхаю. Ну вот и все, вот как-то так, а что все, а я не знаю, но одно понятно точно, у меня появился доступ к энергии смерти, некротика, то, чем управляют некроманты, как призыватели, так и бойцы, и если призывать я вряд ли смогу из-за недоступности магии, то сражаться как некромант, вы же в курсе, что некроманты не только скелетами управляют, батя рассказывал, что если на поле боя боевой некромант, то все, это головняк на всю оставшуюся неделю. Его касание убивает, трупы вокруг его лечат и придают сил, а каждый удар разрывает душу. Тут еще черт его знает, что страшнее, призыватель или боец. А я, без обучения этой школе, без жертвоприношений просто имею халявный конвертер их энергии. И за какие заслуги? Пробубнил я, глядя сквозь белую кисть. Не, я, конечно, красавчик, но за что, реально? Кому я такому помог? Кому это надо? Кто хочет сделать из меня головняк на поле боя? А может это вообще по приколу сделали? Но если не найдут подвоха, да это же еще лучше. Энергия смерти. Мощь некромантии. В моей руке. Уау. Как говорит мама, если жизнь дает кислые лимоны, то делай лимонад. Надо сказать Максиму. Он просто обделается от зависти. Я беру телефон и, так как кость у меня магическая, то и сенсор на нее реагирует. Теперь я могу нормально играть в Бравл Старс. Позову Максимку и фотку ему скину. Только ХМ, Максим не в сети. Весь день причем. Странно, а мне говорил, что каждый день играет, и едва ли не на уроках. На переменах так точно. Я отправляю ему приглашение, жду 20 минут, и никто не отвечает, хотя уведомление наверняка выскочило. Странно. Эй, ну ответить хотя бы можно? Я так-то играть зову. Нахмурившись, я решаю ему позвонить. Гудок, гудок, гудок. Напряжно долгие гудки. Но под конец, почти за мгновение до автоматического сброса, звонок принимают. Алло, тихо спросил Максим. Максим, где ты пропал? Пошли играть. У меня свободный вечер, мне нечего делать. Я нет, не пойду, он говорил хрипло. Прости, не хочу что-то сегодня. Потом давай. Че что-то случилось? Я запереживал, что-то с мамой. С мамой? Нет-нет, не хочу просто. Настроения нет. Ладно, давай, пока. И он сбросил. Вот просто взял и сбросил. Честно, меня это ввело в ступор. Никогда мой друг так себя не вел. Вообще. Но раньше у него ничего серьезного и не происходило. Он жил вполне стабильно. Сегодня что-то случилось. 100%. И мне, почему-то, не говорит. В итоге настроение играть полностью пропало. И я просто лег на кровать. Думал я о руке и друге, которому я не могу помочь. Естественно, я переживал. Максим всегда был со мной, на моей стороне, а тут, эх, плохое у меня предчувствие. Так и лежал какое-то время. В мыслях, просто пялись в потолок. Пока, стук, я услышал, как в окошко что-то ударило. Стук, и снова. Я встаю с кровати, отодвигаю штору и выглядываю в сторону ночного зимнего двора. Ох, ну надо же, явились не запылились. И полгода не прошло. Я открываю окно и впускаю свежий морозный сквознячок в комнату. Слегка жмурю лицо, глубоко вдыхаю и облокачиваюсь о подоконник, смотря прямо на свою ушастую подругу. Она тут же мне помахала. Зайка стояла под окном. Все такие же длинные уши, белая заячья морда, только теперь не толстовка, а целая пушистая шуба, тоже белая, меховая такая, волосы все так же закрыты капюшоном. Приперлась, вы гляньте, ах, вот как ты со своей спасительницей разговариваешь, возмутилась девочка двоящимся звонким голосом, по губам тебе, и по жопе, чтобы снова не пропадал, ну ладно, ладно, прости, вздыхаю, уговорил, прощаю, язвительно махнула она ладошкой, давай, выходи, я тебе гостинцы принесла, спускайся, смотри какой снежок, смотри как классно, она радостно закружилась, на улице так хорошо. Я продолжал ее рассматривать. Она подросла, это заметно. Да все, наверное, подросли, за полтора года-то. Один я уменьшился. Но что по голосу, что по манерам и речи, это все та же зайка, ребенок явно перегнавший свой возраст. Я вздыхаю, качаю головой и перестаю облокачиваться. Нет, говорю я, зайка замолчала. Мне кажется, под ее маской от шока застыла улыбка. В смысле? Нет, пробормотала она. В пимом, зайка, мне нельзя, да даже если было бы можно, я бы все равно не спустился, но почему, да потому что я тебя побаиваюсь, признался я, повышая голос, ты меня преследуешь, скрываешь свою личность и свою цель, мне хватило приключений, спасибо за спасение, но пора рассказать, что тебе нужно, и пока ты во всем не сознаешься, я не буду с тобой больше играть, она ахнула, а ее уши выстрелили вверх по струночке. Сказать ребенку, что ты не будешь с ним играть, все равно что разорвать все отношения, с этим не шутит, такими словами не разбрасываются, но я не буду их брать назад, ведь я серьезен, пора получить хоть какие-то ответы, а я думала мы друзья, вздохнула она, а ушки ее опустились от обиды, я ведь даже спасла тебя, а ты до сих пор думаешь, что я враг, все такой же мнительный мальчик, ой да ладно, ну почему я чувствую себя виноватым, я что? Неправильно поступаю, да не может быть, аргх, она выдохнула, наверное, она меня понимает и знала, что рано или поздно эта тема поднимется, хоть мы и встречались всего несколько раз, но между нами есть какая-то особая связь, как минимум дружба, а друзья не должны такое скрывать, Мишенька, если я скажу, что нуждаюсь в тебе, ты поверишь, а, ты же понимаешь, что я необычный ребенок, я быстро начала соображать, колдовать и умнеть. Прямо как ты, и как и ты, я тоже хочу веселья, но только с тобой я могу быть собой, я ребенок с магией перемещения, который пока хочет скрыть свою личность, и который умеет отслеживать людей по запаху, она тыкает свой нос, я же зайка, носик у меня хороший, так я однажды тебя и учуяла, а мама говорит, что когда папу встретила, сразу поняла, вот она, судьба, по запаху, я внимательно слушал, погоды это не делала, на вопросы не отвечала, но своей эмпатией я понимал, что, может быть, она и не врет. Кстати, интересно, а как я пахну? Всегда задаю этот вопрос, всегда слышу разный ответ. Похоть же, что нравится зайке. Ну и чем от меня пахнет? Хмыкнул я, тобой. Ответ поставил меня в ступор. В смысле тобой? Это как вообще? Не может зайке нравиться я? Нет такого запаха. Ой, ха-ха, а что так смутился? Снова звонко засмеялась она. Не знаю. Пробубнил я, ну какой забавный мальчик, ха-ха, а ой, она утерла выступившую от смеха слезку, я понимаю, что ты не веришь, но я клянусь всем чем можно, я не желаю тебе зла, даже наоборот, со мной ты можешь быть кем хочешь, как и я с тобой, мой мальчик, протянула она с улыбкой, подумай, пожалуйста, сегодня не буду приставать, потом приду, но гостинцы забери, они под дверью, она топнула ногой, и в земле обвалилась бездонная яма, пока-пока, и она прыгнула в норку, в последний раз сверкая своими длинными ушами, земля за ней закрывается, и девочка окончательно исчезает, я вздыхаю, вот и поговорили, ё-моё, быстренько закрыв окно, я открываю дверь в коридор и нахожу рогатую маску, внутри которой лежало два ядра и сердце, да чтоб тебя, зайка, вздыхаю я и, не сдерживая ухмылку, иду все это прятать в рюкзак, с которым и заехал, клянусь, если ты хоть раз накосячишь. Ядро жабича, девушки ангела и сердце Соломона снова у меня, благодаря одной ушастой и пушистой девочке, которая так сильно не хочет раскрывать свою личность. Да ну что за жизнь, следующим утром пришли новости, рука безвредна, она и вовсе дает ему преимущество в некромантии, кинул козырь Альберт, он на месте не сидел, реально изучал материал моей руки, и вывод здесь один, какой-то доброжелательный гражданин тупо решил, что почему бы не сделать мне руку получше. Ну типа сильно лучше. Михаил, не знаешь, кто это мог быть? Спросили меня. Ты никому в аду не помогал? Помогал. Но они все мертвы. Почему-то эта фраза всех расстроила. Ладно, пока не буду про ядра распространяться, давайте сначала руку. Всех это крайне смущало, но аргументов против найти никто не смог. Конечно, можно 100 раз подумать, что все это подстроено самим Альбертом, кругом враги и так далее, но мы с мамой, а мы крайне эмпатичны, не почувствовали ни капли лжи в воплях Альберта на его коллег. Он был в шоке больше нашего. И тут вот вопрос, а может это безымянный, и не такой уж он и враг? В записке же он плохого не желал. Он просто сказал, что мы еще встретимся. И вот, я снова на операционном столе. Опять анестезия? Вздохнул я. Опять? Кивнул анестезиолог. Операция прошла как по маслу. Я снова нес бред, мечтал, как съедаю всех людей на этой планете, хотел стать маленьким грибочком и старался не шевелиться. Кость уже была. Сделали связки и мышцы, отдохнули, сделали кожу. И в итоге, спустя 2 часа, мне сказали пошевелить рукой, проверили нервы и... Все, выдохнул доктор Джекил, готово. Поздравляю, операция прошла без нареканий. Мне ввели препарат, который быстро выводит из контузии и сказали медленно подниматься. Я чувствую холодок на левой руке, чувствую, как с нее убирают ткань. И затем, повернувшись в ее сторону, я вижу чуть бледную, чуть худую, но обычную детскую руку. Я больше не инвалид. С мелкой моторикой могут возникнуть проблемы, да и вид у нее деградировавший, но со временем восстановится, сказал доктор. Спасибо вам, прошептал я, спасибо большое. Это мой долг, улыбнулся доктор Джекил. Ладно, пора тебе перекладываться на кушетку. Поехали радовать твою семью. Ага, вот теперь улыбнулся уже я. Поехали. Операция была завершена. Весь следующий день мы радовались и искали подвох. С одной стороны, и тортик надо поесть, а с другой, вдруг рука схватит нож и всех зарежет. Мы даже дали ее понюхать бенгусу, потом щенятам, а потом разбудили бедного Виндиго. Ничего, это реально просто рука. Сейчас, с кожей и нервами, я все чувствую, она кровоточит, и ничем от обычной руки она не отличается. И с прошествием времени, уже под вечер, мы даже как-то и позабыли, что рука-то практически не моя, а с подвохом. Ночь прошла без нареканий, утро тоже. Меня осмотрели врачи и пришли к выводу, все идеально. Даже конвертация энергии в некротику, и та идеальной пропорции. И этим же днем, не без моего ворчания, я стоял в кабинете директрисы первой гимназии города Н. Что ж, Михаил, дело обстоит так, скрестила она пальцы, ты являешься переведенным учеником корейского лицея, буквально, ты первоклашка из Сеула, и благодаря этому, ты попадаешь под все условия легального зачисления, и, она улыбается, уже завтра можешь приступать к учебе. Мои брови полетели вверх. Эй, погоди, мы же просто на консультации ушли. Или, я поворачиваюсь на маму, и удивления на ней не было. Это был сюрприз, в честь моей удачной операции. И что делать? Я заволновался, а куда, кошкам или пешкам? Не хочу кошкам, там заучки одни. Максим так сказал. Б, кивает женщина. Мы использовали твои старые фото для пропускного, плюс старые мерки для формы. Если вы сейчас подписываете документы, то уже завтра. Я схватил ручку и потянулся к протянутым бумажкам. Все, момент настал. Пора из демоненка становиться первоклашкой и нести хаос в систему образования. Меня еще раз поздравили с зачислением и сказали забрать форму. Всю дорогу от школы до дома я не могу наобниматься с мамой, а затем и с батей, которые так сильно подсуетились, что сделали все за 3 дня. Прикиньте, 3 дня, и я прописан в сеульском лицее. Я не находил себе места весь вечер. Максиму решил не говорить, устрою сюрприз. Надо еще подстричься. Приду вообще красивеньким. Так, что еще? Надо еще рюкзачок купить. А-а-а, да почему так волнительно, пищал я. Мои маленькие нервы не справляются с таким стрессом. А как там в школе? А меня помнит? А вдруг все выросли? И я сопляк, а домашка сложная, если старшаки приставать будут, а девочек за косички обязательно дергать, бабушка говорит, что да, я не могу. В итоге я уснул лишь в 1 часа ночи, и проснулся уже в 6. Мы быстренько заехали к Альберту, он подтвердил, что все хорошо, и вот, с нежным утром, я стоял на пороге школы вместе с мамой и папой. Вокруг нас сновали толпы детей, кто-то с родителями, кто-то с охраной, карапузы смеялись, шутили, зевали, а кого-то вообще на руках несли, потому что не проснулись. Я был одним из многих, частью всех учеников младшего блока. Я был среди других таких же детей, у которых такое же детство в попе, и которые также хотят веселиться, как и я. Ни взрослые, ни демоны, ни грехи, ни ангелы, дети, как я. Сыночек, рад, улыбнулась мама. Я волнуюсь, пробубнил я, сжимая руку в варежке. Ты пережил ад, переживешь и первый день в школе. Она погладила меня по щеке, и мы пошли вовнутрь. Однако, в гардероб со всеми я не пошел, сначала к директрисе. Она снова меня поприветствовала и объяснила парочку вещей. Во-первых, правовой статус у меня чуть иной. Я реально здесь как переведенный из Кореи ученик. И как минимум, меня должны представить после начала урока. Поэтому со всеми я не иду, а жду звонка. Во-вторых, батя будет на территории, потому что нафиг мне не сдались приключения. Пока не определились где, но скоро пристроим, чтобы не шлялся по коридорам и не пугал детей. В хорошее место его, настаивала мать, и не к старшеклассницам, да просто к физруку в учительскую, вздохнул он. Ага, сопьешься еще. Ну уж нет, госпожа Кайзер, на нашей территории строго запрещено распитие любых спиртных напитков, замахала пальцем директриса. Да-да, в академии у нас тоже нельзя было с инструкторами встречаться и общаги раздельные были. В итоге вот, указала она на меня, все на меня глянули, я стоял ковырялся в носу. Короче, сегодня у меня особая процедура зачисления, но в остальном обычный ученик, и поэтому пришла пора прощаться с мамой, ведь посторонним сюда, увы, нельзя. Ты уже такой взрослый, улыбнулась она и погладила меня по щеке, веди себя хорошо. Ладно, я не буду баловаться, моя умничка, она чмокнула меня в лоб. И вот, оставшись втроем, директриса сказала отцу ждать здесь, а сама повела меня по коридору. Звонок уже прозвенел, детей не было, даже опоздавших. Опаздывать здесь нельзя, сильно ругают. Меня проводили к гардеробу, и я переоделся. А затем, сказав, что я красавчик, отвели уже и к моему классу. Один, моя дверь, мой класс, все, я здесь. Ну, и еще раз, развернулась директриса, поздравляю с зачислением в начальную школу, Михаил, ты показал феноменальные результаты в садике, покажи еще лучше и в первом классе, я не подведу, я знаю, улыбнулась она, жди здесь, сейчас придет учитель и представит тебя, и она ушла, теперь я один, я оглядываюсь, длинные коридоры, огромные окна, самолетик вон бумажный валяется, черт че йо-йорт, сердце колотится, руки вспотели, школа, так сразу ну да, у меня идеально отросла рука, родители подсуетились, форма готова по старым замерам, но да блин, что так резко, я волнуюсь, меня еще перед всем классом представит, и вот я стою в этом пустом школьном коридоре, слышу разговоры в классе, слышу птичек за окном и сжимаю серый пиджачок первоклассника, аккуратный серый, официальный костюмчик, это школа, это первый класс, это уже серьезно, я выдыхаю, все, последние минуты до веселья, до друга, который не видел меня полтора года и все это время скучал. Я очень этого ждал. Это была моя мечта. Еще минута, и все. И мои мечты станут реальностью. А-а-а, раздался девчачий визг. Все мое нутро пробрало, сердцебиение ускорилось, а плохое предчувствие стянуло грудь. Я услышал грохот сдвинутых парт, а затем снова визг. Из класса, из моего класса. За несколько минут до этого Леонид Морозов никому не нравился. Это тот случай, когда милый с виду мальчик все портит своим характером, его боялись, и боялись по его вине, по его решению. Казалось, что в этом черноволосом мальчике в очках взращивали идею, что за любой кривой взгляд нужно наказывать, что пропустишь хоть один, и тебя сожрут, что нужно показывать свою силу всем и всегда. И Леонид показывал. Сначала он подрался со среднеклашками и победил. Старшаков, когда об этом узнали, пошел страх, он зашугал класс Теодора, зашугал свой класс, да он даже Катю зашугал, девочка язык проглотила, когда попыталась безобидно пошутить, Леонид Морозов быстро показал свою силу всем детям, и единственный, кто не отводил от него взгляд, Максим Смоленцев, Михаил говорил ему не бояться, держать голову выше и смотреть всем в глаза, Максим, не трус, самый придурковатый, он оказался самым же смелым и верным своим идеалам, и за это он поплатился. Его выловили там, где нет камер, и на деле показали, кто здесь главная сила. Максима просто избили без шансов на ответ, и сейчас это происходит вновь, уже при всех, уже без попытки скрыть. Сейчас напал Максим. Попытался отомстить за подлую атаку. Он сжимает кулак, подходит к Морозову со спины и со всей силы пытается ударить его в спину. Быстро, незаметно. Попадание было гарантировано, но его тело просто замерло в миллиметре от попадания, будто зажатое в тиски. Че, что, как, почему, Максим не понимал. Леонид медленно обернулся. Его зрачки были расширены, а капилляры наливались кровью. Но этот эффект моментально прошел, и мальчик со всей силы ударил Смоленцева. Максима шатает от четкого, поставленного удара в челюсть. Ужас пробирает все его дрожащее тело, но обида и злость были сильнее, поэтому он снова побежал в атаку. «Ты урод!» – зарычал Максим. Глаз Леонида дернулся. «При всем классе так нагло!» «А-а-а!» – зарычал от ярости Морозов. Бах! Он бьет по сгибу ноги Смоленцева, ставит на колено, хватает за волосы и со всей силы швыряет прямо о парты. «Ха!» – кашляет от боли Максим. Девочки завизжали. Леонид не дает опомниться однокласснику, тут же подскакивает и бьет кулаком в нос. Кровь прыщет из лица жертвы, Максим падает на пол, и Леонид тут же наваливается сверху. Бах, бах, удар по лицу, удар по животу. Максим пытался отбиваться, пытался защищаться, дергал ногами и пытался скинуть Морозова, но не выходило. Без капли жалости, без детского притворства, его просто забивали, как в настоящий взрослый, звериной драке. Максим сознание не потерял, но и ответить уже ничего не мог. Его руки обмякли, и он лишь получал удар за ударом, и даже слезы от боли уже не бежали. «Да хватит!» – закричала какая-то девочка. Рука Леонида замерла. Максим тяжело дышал и уже даже на него не смотрел. Лицо было в крови. «Да хватит с тебя!» – выдохнул Морозов, поднимаясь с тела одноклассника. «Будет уроком!» Максим медленно открыл глаза. Он плохо видел. Он едва держался в сознании и лишь чудом не отключился. Обида пробирала его до костей. Второй раз. Он хотел отомстить, отстоять свою честь. Но его просто забили, как какого-то щенка. При всех, при всем классе. Этот псих. Ему понадобилась секунда, чтобы прийти в себя. Он глянул на потолок, на детей, окруживших его. Опустил взгляд на Морозова и посмотрел на мальчика за его спиной. Леонид так хотел быть королем школы, что не заметил, как вернулся настоящий. В классе стоял Михаил Кайзер, и он смотрел прямо в затылок Леониду Морозову. Глава 7. Ни минутой раньше, чтобы предотвратить. Ни минутой позже, чтобы опоздать и ничего не понять. Именно сейчас, именно в этот момент, на самом горячем. Максим, мой единственный и лучший друг, лежит на полу в крови. Его губа разбита, а с носа бежит кровь. В глазах ненависть и обида. А перед ним стоит невысокий, но плечистый черноволосый пацан с окровавленными кулаками. Стоит спиной ко мне, и, наверное, единственный, кто меня не заметил. Здесь не надо гадать, здесь и так все понятно. И плохое настроение Максима, и кто его сейчас избил, и почему. Кто-то возомнил себя королем, а Максим не привык прогибаться. Но я уже опытен в свержении королей. Максим, увидев меня, округлил глаза, а дети вокруг затихли. Меня помнят, меня узнали. Но пора напомнить наверняка, кто я. Эй, черноволосый поворачивается. Попытка пробуждения гнева, неудачно. Бах, я пробиваю очкарику в челюсть. Его голову ведет, ноги подкашиваются, и он валится на колено. Не вырубил. Ну надо же, а удар был четкий. Он настолько крепкий. Попадание по рубцу апатии. Эффективность врага снижена. Выработка адреналина. Ваша эффективность повышена. Парень протяжно выдыхает. Он даже не смотрит на меня, а прикрывает глаза и снимает очки. Что, сейчас расплачет. И он резко бьет боковой мне прямо по колену. Я успеваю увести ногу, поэтому получаю по голени. Едва не жмурюсь я от боли. Парень ловит мое замешательство, резко поднимается и пытается пробить апперкот. Я шагаю назад, он следом, и сразу же бьет прямой. И попадает. Моя голова качнулась, в глаза чуть поплыла. Да что за... Как я пропускаю, откуда у первоклассника такие навыки, почему он не потерялся от моего удара, как он бьет так метко. Попытка пробуждения гнева, неудачно. Что-то пытается во мне разгореться, но жара не хватает. Я сжимаю кулак и бью в ответ, но мои навыки ничто, в сравнении с его. Он без проблем поднимает блок, выцеливает и бьет боковой, мощный, заряженный, от всего тела. Черт, ох, черт, акселерация. Время растягивается, все замедляются. Боковой уже летит, заблокировать не успею, попадет по уху. Тогда надо, отменяй. Время возвращается, я резко шагаю вперед и пробиваю локтем в скулу. Враг шатается назад, сбивает стул и отодвигается парту. Девчонки завизжали, а парни в страхе разбежались. Я сплевываю кровь с губы и тут же останавливаю кровотечение магии отца. Акселерация. Но меня снова ловит. Этот очкарик оттолкнулся от парты и пробил апперкот. Да черт, откуда такая стойкость? Как он держится? Откуда навыки? Кто он такой? Но я вижу место для атаки. Да, он не попадет, если уйти в бок. Отменяй. Но тут враг резко убирает руку. Это была обманка. Я не успеваю перестроиться, и мне пробивают прямо по голени, четко в туда же, куда и в прошлый раз. Я автоматом подгибаюсь и, бах, и тогда мне прилетает, четко и жестко в скулу. И вот это оказалось критично. Уши заложило, картинка резко расплылась, а ноги сами подкосились, заставляя встать на колено и опереться рукой, чтобы просто не свалиться. Все лицо моментально закололо, и меня повело по сторонам. Все это время парень молчал, всю драку, но сейчас не сдержался. И это ты, Кайзер, и что? И все, и тебя все боялись? Восклицательные и вопросительные знаки, неуча. Краем глаза замечаю Максима. Он напирался о парту и смотрел на меня. Вижу детей. Они тоже не отводят взгляда. А затем я смотрю на свою руку. Я ведь специально не активировал психоз, чтобы просто его не убить. Это же ребенок. Но сейчас, когда он открыл свой поганый рот, что-то во мне вспыхнуло. Попытка пробуждения гнева. Успешно. А-а-а-а. Я с воплем активирую психоз и пробиваю кулаком пол. Выворачиваю руку, хватаю дощечку и выдергиваю ее из гвоздей, выбивая урода из равновесия. Я резко подскакиваю и влетаю в его неустойчивое тело. Бабах, грохот. Мы оба повалились на пол, и пока он не оклемался, я резко наваливаюсь сверху. Он пытается меня отпихнуть, отталкивает ногой, но я словно зверь цепляюсь в его лодыжку и с рыком дергаю на себя, не давая сбежать. Сюда, а, ха-ха, сюда, а. Брюнет с шоком распахивает глаза, не понимая, откуда такая сила. Страшно, да страшно. Бах, я со всей силы пробиваю ему в челюсть. Попадание по рубцу апатии. Его голову прибивает к полу, но это его не вырубает, и он быстро поднимает блок. Так это было, так ты его бил, рычу я не своим голосом. Ты думаешь, это поможет, думаешь, это спасет. Я бью прямо по его рукам. Прямой, боковой, не целюсь, мне плевать. Его руки расходятся в стороны от моей чистой мощи, и я со всей силы бью прямо в его челюсть. Обнаружена закономерность. С каждой полученной и причиненной болью, гнев повышает силу вашего ядра. Попадание по рубцу апатии. Чем больше я дерусь, чем больше попадаю, тем больше становится разрыв между нами. Я увидел ужас в его глазах. После этого удара, после пробитого пола, его навыки не идут ни в какое сравнение с моей чистой, необузданной мощью, с моим гневом. Я задираю кулак и активирую все силы. Прибью, вырублю, челюсть сломаю, я заставлю тебя жрать собственные зу. И тут парень резко выставляет ладонь, кха, меня зажимает в тиски, мое тело останавливается на полпути, а дыхание сбивает, будто меня приморозило, будто зажало между камнями. Че, что за, как, почему, Рой, магия, вас зажали на месте телекинезом. Зрачки парня расширились, а я не мог пошевелиться. Маг-маг, он пробужденный в первом классе, вот почему он такой крепкий и сильный. У него уже активировано ядро, и оно улучшает тело. Урод, урод. Я замычал, и пламя в моей груди разгорелось еще сильнее. В мышцах и костях появилась боль. Меня зажало на месте, будто кто-то тянул в стороны. Но я напряг все силы, все что было. Сквозь боль, сквозь телекинез. Я повел свою руку к его шее. Парень в шоке распахнул глаза. Он еще сильнее напряг руку, а его ладонь затряслась. Кха. Меня сжало еще сильнее. Глаза брюнета начали краснеть, капилляры лопались, а из носа побежала кровь. Но нет, не еет, не хватало. Ха-ха, ему не хватает силы. Не еет, не еет, ха-ха-ха-ха, не сдержишь. Моя связки рвались, кожа трещала, кровь заливала руки. Спрашиваешь, почему меня боялись? Сжимаю челюсть от боли, а улыбка сама ползет на лицо. Сейчас увидишь, его магии не хватает. Не против того, кто наслаждается болью, кто от адреналина становится сильнее. Остается сантиметр до его шеи. Я придушу эту тварь. Ха-ха-ха-ха. Даже несмотря на его магию. Придушу скотину. Касаюсь его шеи. Медленно. Сжимаю ее. Да-да. Еще немного. Еще. Не успел. В кабинет вбегает какая-то взрослая тетка. Секундная заминка. И нас с брюнетом просто разносит в стороны. Вот этот телекинез я уже не осилил. Меня снесло как перинку. Причем аккуратно, будто щенка за шкирку подняли и отнесли в стороны. «Нет, не еет». Я сжал челюсть, задышал сквозь зубы как зверь, и тут же рванул обратно. «Снова парализуют. Все тело замирает. Отпустите, отпустите», — рычал я. «Я жаждал крови. Мое нутро, моя душа. Дайте добить, дайте». Гнев начинает затихать. «Не могу. Просто не дают сдвинуться, хоть и дают махать руками. С магией взрослых бороться я не могу». Брюнет резко опускает руку и начинает закашливаться. Я дышал сквозь зубы, смотрел ему в глаза. Еще чуть-чуть, еще немного, и с моего рта закапали бы слюни вперемешку с кровью. Но огонь во мне утихал. Драка была завершена. В кабинет к директору. Живо. Все трое. Кабинет директора. За несколько минут до этого Марк Кайзер сидел в кресле и пил чай. Он, как аристократ в поколении, знал, что отказываться от чая в высшем обществе невежливо. Поэтому и пил. «Почитала ваше резюме, господин Кайзер, директриса надела очки, глава безопасности на рудниках, а затем личная охрана в агентстве Евгения, нехило. Вы боевой маг, да?» Немного улыбнулся он. «И вы хотите быть рядом с сыном, для защиты? Полагаю, сейчас такое время, что я хочу побыть рядом и защищать его. Это замечательно, но вы же понимаете, что не можете просто слоняться без дела. Родители не поймут, что вы можете. Чем будете полезны школе? Я могу быть охранником. У нас их полно», — отмахнулась женщина. «Тем более, если Михаэль пошел в вас, то извините, вам лучше не вступать в конфликты». «Это еще почему?» — возмутился отец. «Да Михаэль самый добрый в мире ребенок. Он мухи не обидит, если так кусаться не начнет. Вы знаете, сколько зверят он тащит в дом? Там и корова есть, кучерявая. Уж извините, госпожа директор, но вы наговариваете». «Ну, надеюсь, вы правы», — улыбнулась она. «Надеюсь, Михаэль будет хорошим мальчи». Дверь в кабинет резко отворяется. В коридоре стояла учительница, а за ней надутые, злые и умытые медицинским спиртом Михаэль, Максим и Леонид. У всех в носу была ватка, и у всех она в крови. Марк медленно поворачивается на сына. «Это он начал», — Михаэль без зазрения совести указывает на брюнета в очках. «Все приплыли. Я в турме. Первый же день, Михаэль», — протяжно выдохнула директриса, потирая глаза. «Господи, ну как так? Мы сидели все по разным углам, как наруганные дети. Ну кем мы и являлись? Меня сюда вели как бешеного пса, телекинез не отпускали ни на секунду, тогда как Максим и очкарик шли сами. Правда, я единственный пытался вырваться и всех тут поубивать, но это мы опустим. Но чем дольше мы шли, чем дольше сидели у директора, тем спокойнее я становился. И вот, в итоге, стоило выйти из драки и боевого состояния, как я, в принципе, вполне адекватный и разумный ребенок. Это ведь гнев, да? Он влиял на ваше поведение, да? Почему ты не адаптировался? Я же не контролировал себя. Он помогал вам побеждать и ни капли не вредил физически. Мои протоколы не нашли причин адаптации. Ёп, нужно срочно говорить с дедом. Батю, кстати, выгнали со словами: это не ваше дело, зайдите позже. Но тем не менее, я не виноват, — сложил я руки на груди. Мы посмотрели запись, — вспылила директриса. Ты первый на него напал, как и Смоленцев напал на Морозова. Он защищался от вас обоих, потому что он вчера меня поймал без камеры и побил. Порвала Максима, зуб за зуб. Но, — нахмурилась женщина, — ты же вчера сказал, что у тебя кровь из носа, потому что ты упал. Максим отвел взгляд, и директриса уже посмотрела на Морозова. Он цыкнул и тоже отвел взгляд. Сказать ему нечего. Значит, я был прав. Максим был такой грустный, потому что его побили. Настроение пропало, гордость задета. Он решил отомстить тем же способом, но не вышло. Потому что вонючий Морозов, пробужденный. Ох, это невозможно. Почему? Как только что-то происходит, это обязательно вы трое. Она снова потерла глаза. И естественно, вы не можете быть обычными детьми, обязательно перспективные. Аркх, вскинула она руками.